высоко оценил труды Шелихова личный секретарь императрицы, известный поэт Гаврила Державин. Но от него в данной ситуации мало что зависело. Вскоре в Санкт-Петербурге вышла книга с длиннейшим, как тогда полагалось, названием, которое все же стоит привести целиком. Российского купца, именитого рыльского гражданина Григория Шелихова, первое странствование с 1783 года по 1787 год из Охотска по Восточному океану, к американским берегам и возвращение его в Россию с обстоятельным уведомлением об открытии новообретенных им островов Кыктака и Афагнака, до которых коих не достигал и славный агринский мореход капитан Кук, и с приобретением описания образа жизни, нравов, обрядов, жилищ и одежд обитающих там народов, покорившихся под российскую державу. Также климат, годовые перемены, звери, домашние животные, рыбы, птицы, земные произрастания и многие другие любопытные предметы, там находящиеся, что все верно и точно описано им самим. С географическим чертежом, с изображением самого мореходца и найденных им диких людей. Книга имела огромный успех, несколько раз переиздавалась. Она, кстати, имеется в библиотеке Пушкина, живо интересовавшегося Америкой. Петербургская неудача нисколечко не обескуражила Шелихова. Вернувшись в Иркутск, он вновь занялся делами компании. А тем временем навстречу русским продвигались гешпанцы. Поначалу в Испании мало интересовались открытой еще Кортесом Калифорнией. Но в 18 столетии, видя, что по всему земному шару шныряют извечные противники британцы, Мадрид оживился. Интересно, что испанцы честно признавали, что русские вырвались далеко вперед. Королевская инструкция новому испанскому послу в России маркизу Альмодовару предписывала установить границы открытий, сделанных русскими при попытках плавания к Калифорнии, поскольку русские в этих попытках преуспели больше, чем другие народы. С тех пор испанские дипломаты аккуратнейшим образом информировали своего короля о всех плаваниях русских возле американских берегов, старательно отслеживая даже рейды маленьких суденышек. Прекрасно понимали, что не в размерах тут дело и не в количестве золота на эполетах командира. Испанцы сами начали активно исследовать Тихоокеанское побережье. К 1770 году они открыли залив Сан-Франциско, построили на тамошнем побережье форт и несколько миссий. В Калифорнию двинулись и пешие экспедиции. Монах Франциско Гаррес, пройдя жуткую пустыню Мохаве, где человеку и сейчас комфортно примерно так же, как на Луне, и отличие лишь в присутствии кислорода, открыл цветущую Калифорнийскую долину. Когда испанская разведка выяснила, что Джеймс Кук собирается в Берингов пролив, король Карл III распорядился при первой же возможности арестовать флотилию пронырливого капитана. Это интересное предприятие, вполне возможно помешавшее бы Куку попасть на Гавайи и тем спасшее бы ему жизнь, сорвалось только потому, что испанская эскадра, предназначенная для ловли Кука, не успела вовремя покинуть порт, снаряжение кораблей затянулось, и Кук беспрепятственно отправился навстречу гибели. Испанцы, впрочем, довольно быстро успокоились касательно русских. Тщательно изучив все русские достижения, в Мадриде пришли к выводу, что о какой бы то ни было русской угрозе говорить пока рано, а значит, нечего провозглашать. Русские и испанцы осваивали каждый свои земли, не поддерживая никаких связей. И никто не знал, что всего-то лет через 15 произойдут события, которые мы и сегодня помним из-за романтического их ореола. Но не будем забегать вперед. Итак, Шелихов готовился к новым свершениям. Именно в это время становится широко известной неразгаданная до сих пор загадка белых индейцев, о которой просто необходимо рассказать подробно. Тема интереснейшая. Во время своих первых плаваний на Аляску Шелихов с превеликим удивлением обнаружил среди черноволосых, скуластых, круглолицых аборигенов людей, на индейцев, алеутов, эскимосов, не похожих совершенно. С гораздо более светлой кожей, овальными лицами, русыми волосами, окладистыми бородами, совершенно на русский манер. Мужчины, как русские, стриглись в кружок, а женщины носили прически, похожие не на индейские, а опять-таки на русские. Спереди челка, на затылке косы. Дома бородачей, деревянные, утепленные снаружи землей, на индейские не походили. Мало того, бородачи строили совершенно неизвестные их окрестным соседям бани. Заносили туда раскаленные камни, обдавали их водой и парились березовыми вениками. Шелихов упомянул об этих интереснейших людях вскользь. Видимо, не нашел времени заниматься углубленными исследованиями. Но загадка существовала и была гораздо сложнее, чем казалось поначалу. Оказалось, слухи не просто о бледнолицых индейцах, а о русских поселениях на Аляске упорно держались еще с 1710 года, когда об этом впервые упомянул в отчете служилый человек Мальгин. Лет через 50 с этой загадкой вплотную столкнулись уже знакомые нам сотник Кобелев и чукча-казак Дауркин. Некий чукча-ехипка Апухин рассказывал Кобелеву, что получил от бородачей из Большой Землицы письмо, писанное на доске черными и красными буквами. Кобелев с помощью тех же чукчей отправил на Аляску письмо. «Прелюбезные мои воплоти братцы, жительствующие на большой почитаемой американской земле. О судьбе этого послания, о том, последовал ли ответ, никаких сведений в архивах не имеется». Дауркин, составляя свою карту Аляскинского побережья, на американском берегу старательно изобразил деревянную крепость, которую так и назвал «Русская крепость». Мало того, нарисованных возле нее людей он старательно раскрасил в разные цвета, так, чтобы сразу можно было определить. Одни из них темнокожие, подобные эскимосам, зато другие бледнолицые. Во время второй камчатской экспедиции Беринга Стеллер обнаружил среди вымененных у эскимосов вещей деревянное блюдо, которое отчего-то упорно считал сделанным русскими, проживающими на Аляске. Другой ученый из той же экспедиции, Герард Миллер, раскопал в архивах отчет Тараса Стадухина, где прямо говорилось, что на Большом острове, по слухам, живут бородатые люди, которые носят длинную одежду наподобие русской и, подобно русским, делают деревянную посуду. В 1795 году монах Герман, отправленный Святейшим Синодом на Аляску для миссионерской деятельности, отправил настоятелю Валаамского монастыря большое письмо, где сообщал, что от приказчиков компании купца Лебедева узнал. Где-то в глубине континента, на берегу большой реки, находится поселение русских американцев. Но это, разумеется, вовсе не нынешние русские колонисты, а люди, обитающие там с прежних времен. Время от времени приказчики получали от них через посредников ножи с надписями. Тогда никому так и не удалось отыскать это загадочное поселение. Но через полторы сотни лет подтверждение последовало и с американской стороны. В 1944 году американец Теодор Форелли опубликовал в журнале «Восточнославянское обозрение» статью «Затерянные колонии Новгорода на Аляске», где рассказал об открытии в 1937 году на побережье Кинайского залива поселения из 31 дома. По мнению американских специалистов, раскопанным им домам было не менее 300 лет, и построили их не индейцы и не эскимосы, а кто-то другой. А еще раньше, в 1941 году, члены Американского русского исторического общества опубликовали статью к 200-летию открытия Чириковым Америки, где утверждали, что в библиотеке Конгресса США обнаружены документы, неопровержимо свидетельствующие о русском поселении на Аляске еще в 1570 году, во времена Ивана Грозного. Они, как позже и Форелли, полагали, что это поселение или поселения были основаны новгородцами после захвата их города москвичами, бежавшими подальше от грозного царя. К сожалению, не уточняется, о каких именно документах шла речь, но след имеется. Еще до революции американцы приобрели для библиотеки Конгресса собрание красноярского купца Юдина. Обширнейшая юдинская библиотека включала не только книги, но и немало старинных рукописей времен освоения русскими Сибири и Аляски. Юдин предлагал свою библиотеку государству, но казна Николая II денег на это не нашла, и американцы, прекрасно знакомые с этим богатейшим собранием, его тут же приобрели, не скупясь. Делать какие-то однозначные выводы пока что невозможно. Рассуждая теоретически, ничего нет невозможного в том, что какие-то русские мореходы оказались в Америке задолго до второй половины XVIII века. Новгородцы имели огромный опыт плавания в морях студеных. Другое дело, могли ли они пробиться будущим северным морским путем аж до Аляски. А впрочем, о ледовой обстановке у этих берегов в XVI веке нам практически ничего не известно. Могла случиться и оттепель. Вовсе не обязательно искать корни у новгородцев. При плавании Дежнева через пролив несколько его кочей пропали без вести. Конечно, они могли и потонуть в бушующем море, но опять-таки, теоретически допуская, могли и добраться до Аляски, откуда уже не смогли вернуться. Вспомните историю японца Денбея, которого носило по морям полгода. О Чукче рассказывали русским о торговой экспедиции, которая примерно в 1670 году на 12 кочах пробиралась к устью Колымы, но попала в бурю, разбросавшую суда. Некоторые, если верить чукчам, до Колымы все же добрались. Зато другие оказались на Аляске, где русские обзавелись семьями, прижились среди туземцев и уже никогда не вернулись назад. И, наконец, не стоит забывать о 15 пропавших без вести моряках с корабля Чирикова, которые могли остаться в живых, остаток жизни проведя среди индейцев. В общем, категорических выводов делать нельзя. Загадка остается загадкой. Совершенно непонятна, правда, та ярость, с какой отечественные историки обрушиваются на статью Форелли, именуя ее фантазией, но при этом, как водится, не приводя в полном виде то, что критикуют. Известна прямо-таки патологическая страсть ученых-мужей объявлять фантазиями и лженаукой все то, что не согласуется с их собственными диссертациями. Несомненно одно – если какие-то русские люди попали на Аляску при Иване Грозном ли, во времена Дежнева или со шлюпок Чирикова, их было слишком мало для того, чтобы сохранить себя как русских. Несомненно, они ассимилировались среди индейцев, их потомки еще сохраняли в облике кое-какие славянские черты, бороды, прически, цвет лица, делали одежду, посуду, оружие так, как повелось от полузабытых предков. Но в конце концов окончательно растворились среди краснокожих. Ну а мы вернемся в Иркутск, где в 1790 году произошло событие, имевшее без преувеличения огромное значение для дальнейшего освоения русскими Америки. Шелихов наконец-то уговорил своего старого знакомого Александра Андреевича Баранова стать главным управителем всеми делами шелиховской компании на Аляске и Кадьяке. Без преувеличений, событие это историческое. Что бы там ни говорили, а большую историю творят в первую очередь личности. А уж Баранов, человек честный, умный, решительный и непреклонный, был личностью с большой буквы, более чем четверть века успешно руководивший русской Америкой. Убедительно прошу читателя, перед тем, как читать дальше, заглянуть в приложение и внимательно, не спеша, рассмотреть портрет Александра Андреевича Баранова. Душевный, обаятельный, мирный старичок, весьма похожий на добросовестного чиновника какого-нибудь департамента почт и телеграфа. Если бы приключений и свершений, выпавших ему на долю, хватит на десяток приключенческих романов. Сам себя Баранов, без малейшей шутливости, любил впоследствии называть «Писсаро российский». Франциско Писсаро, если кто запамятовал, знаменитейший испанский конкистадор. Участвовал в завоевании Панамы и Перу, открыл залив Гуаякиль на Тихоокеанском побережье Южной Америки и западные кордильеры, основал несколько городов, в том числе Лиму и Трухильо. С горсточкой солдат завоевал богатое государство инков. В 63 года был убит испанскими же заговорщиками, людьми конкистадора Альмагро, с которыми много лет враждовал. В своем последнем бою дрался один против 20, но силы были неравными. Не преувеличивал ли Баранов, сравнивая себя со столь знаменитой личностью? Баранов, разумеется, не захватывал богатых золотом царств, но что до остального, давайте рассмотрим его жизнь в Америке подробнее. В том же году Баранов отправляется к месту своего назначения. По дороге галеот «Три святителя» терпит крушение на Уналашке. Баранов вместе со спутниками застревает там надолго, питаясь исключительно гнилой китятиной.